Проект «Литрес-чтец» представляет. Екатерина Орлова. Успей влюбиться. Текст читают Григорий Андрианов и Тася Миролюбова. Пролог. Денис. Меня сейчас тошнит, ей-богу. Каждый раз, когда приходится тащиться на подобное мероприятие, я вынужден пару дней морально готовиться. А если быть точным, то без меры предаваться разврату и вести аморальный образ жизни, чтобы потом суметь хоть в течение пары часов выдержать этот балаган. А учитывая, что мой брат, который должен был жениться на дочке Губера, решил все-таки остановить свой выбор на Агате, то дело совсем тухлое. И теперь именно мне придется иметь дело с папочкиным одуванчиком. Хорошо хоть у меня пожизненное членство в облаках, в секс-клубе нашего с Мотом друга, где я смогу отводить душу и не притворяться приличным человеком 24/7. Войдя в огромный зал, сразу замечаю Матвея с Агатой и губернатора. От сказанного моим братом брови Самсонова взлетают вверх, и я вижу, как недовольно поджимаются его губы. Матвей уже признался, что его выбор пал не на нежный папочкин цветочек. «Стратег, ёб твою мать! Спешу спасать ситуацию!» «Добрый вечер, Александр Витальевич!» — тяну руку Губеру. «Денис Громов!» «Весьма удивлен, Денис!» — ухмыляется он, пожимая мою ладонь. «Не знал, что у Матвея есть брат-близнец!» «Сюрприз!» — улыбаюсь я и развожу руки в стороны. «Что ж, молодые люди, развлекайтесь!» «Денис, подойди ко мне позже. Хочу познакомить тебя со своей дочерью!» «Непременно!» Вежливо киваю, даже этим жестом стараясь произвести впечатление на будущего тестя. В данный момент у Мота с Агатой все еще непонятно, так что хер пойми, чем закончится. Как только губернатор отходит, подзываю официанта, и мы трое берем по бокалу шампанского. Я обвожу взглядом зал, еле сдерживаюсь, чтобы не скривиться от отвращения. Херася тут людей! Ярмарка тщеславия! Это принято называть высшим обществом, место, где можно обзавестись полезными связями. Спокойно парирует Матвей. «Не понимаю, малышка, как ты с ним встречаешься?» — подмигиваю Агате. «Я бы уснул на первом же свидании». «Мучаюсь, но продолжаю», — улыбается она. «Правда, мучишься?» — спрашивает у Агаты Мот. Но я уже на них не смотрю, потому что в толпе мелькает зачетная нимфа в синем платье, которая так охренительно подчеркивает ее сочные формы, что я даже забываю сделать глоток из бокала, который прижал к губам. «А это еще кто?» — бормочу, прищурившись. «Кто?» — в один голос спрашивают Мот с Агатой. «Вон та телочка в темно-синем платье. Киваю в ту сторону, где стоит эта красотка. «Которая?» — уточняет Мот. «Ну вот же, в синем, недалеко от музыкантов. Бля, от вас никакой пользы. Раздраженно бросаю. И одним глотком осушив бокал, начинаю пробираться через толпу. Все то время, пока шагаю, стараюсь не выпускать жертву из виду. Но в какой-то момент... моргаю, оп, и красотка уже исчезла с горизонта. Не понял. Кручу головой в поисках синего платья. Наряд такого насыщенного оттенка здесь только у нее. Остальные одеты в какие-то пастельные цвета или в совсем зашквар, золотые. Такое ощущение, что некоторые женщины думают, будто золотого цвета наряд повысит их стоимость. 90% на этом празднике жизни – самые обычные шлюхи, которые хорошо устроились, выйдя замуж за папиков. Но не о них речь. Хочу ту, в синем платье. Делаю еще пару кругов по залу и, о чудо, обнаруживаю красавицу рядом со своими родителями. Топаю прямо туда, только сейчас замечая рядом с ними и губернатора. «Денис», — кивает папа, и все смотрят на меня. А я залипаю. Глаза у нее голубые-голубые. И платье только сильнее подчеркивает этот цвет, делая его каким-то нереальным. Волосы собраны в высокую, но романтичную прическу. Черты лица изящные. Высокие скулы. Пухленькие губки, еще сильнее оттеняющие изысканные черты. Тонкий носик. Даже уши, блин, аккуратные и настолько светлые, что кажутся почти прозрачными. Фея какая-то. «Денис, ты вовремя», — вырывает меня из тумана губер, переключая мое внимание на себя. «Познакомься, это моя дочь Оля». И представляет мне эту фею. Я уже успел подумать, что это какая-то молодая любовница губера, а тут такое. Неосознанно облизываюсь. Мысленно благодаря брата за то, что отказался от женитьбы на этой куколке. Очень приятно. Взяв ее руку, склоняюсь и аккуратно касаюсь губами тыльной стороны ладони, втягивая тонкий нежный аромат духов. Эх, зарыться бы сейчас носом ей в шею и затянуться на полную. Но, судя по всему, у меня еще будет масса таких возможностей. Выпрямляюсь, глядя на эту Олю. «Оля воспитывалась в довольно строгих условиях», — рассказывает губер моим родителям, но так, чтобы слышал и я. «Ее мама, моя жена, была приверженкой классического воспитания. Хоть сама любила, — он хмыкает, — нарушать правила. Ольга училась в школе для девочек. Изучала не только общие науки, но также музыку, флористику, языки. А в этом году поступила в Стэнфорд на экономиста. Очень любит литературу и классическую музыку». Склонив голову на бок, изучаю этот образец благовоспитанности и не могу определиться, чего мне хочется больше. Вытянуть из этой святоши ее тайные пороки или поверить не ее отцу, а тому, что вижу в кристально-голубых глазах. А там я лицезрею. Мое. Любимая, дерзость, наглость, непокорность. Гремучий коктейль, который я бы хотел испить до дна. Вопрос только в том, подтвердятся ли мои догадки. Но это время покажет. А пока проект «Дочка губернатора» запущен. Будем совращать. Портить, гнуть и ломать. Если уж мне суждено жениться по указке отца, я, черт побери, сделаю все, чтобы насладиться ситуацией и выжать из брака максимум. «Оставим молодежь пообщаться», — предлагает папа. «Пойдем, Александр Витальевич, нам есть о чем поговорить». «С вашего позволения я ненадолго отлучусь», — добавляет мама, и уже через пару секунд мы с Ольгой остаемся наедине. Наши взгляды сталкиваются, и мы внимательно всматриваемся друг в друга, как будто пытаемся вытянуть тайны, которые хранит каждый из нас. Клянусь, я пятой точкой чувствую, что не так проста эта фея, как ее малюет собственный отец. Ну или он просто плохо знает свою дочь. Александр Витальевич так расписал твои достижения, что мне стало неловко. А ведь я не постиг столько наук, сколько успела изучить ты. Не думаю, что мужчине нужно разбираться во флористике. Я впервые слышу ее голос. Она даже на мое «очень приятно» промолчала. И надо сказать, голос у нее завораживающий. Такой ласковый, приглушенный, нежный. Как будто она и правда неземная фея, а не обычная девушка, каких миллионы. Я ведь уже все там видел. Ничего нового мне милая Оля Самсонова не явит. И все равно слушаю ее, как завороженный, и пялюсь в нереальные глаза. «Что думаешь по поводу нашего брака?» «Нашего?» — удивляется она. Идеально очерченные брови на мгновение взлетают, но через пару секунд лицо приобретает привычный для общества полускучающий вид. «Да, произошла небольшая рокировка. Мой брат, у него есть любимая девушка, и, полагаю, он женится именно на ней. Я считаю, что мне вообще рановато замуж, но раз папа решил, что нужно, кто я такая, чтобы спорить?» Она легонько дергает хрупким плечиком, привлекая к нему мое пристальное внимание. На нем небольшой, едва заметный шрам. Интересно, откуда он? Внезапно меня одолевает желание провести по нему кончиком пальца и очерчить неровную поверхность. «Никогда с ним не споришь? Всегда делаешь то, что скажет?» «Разве не так поступают хорошие дочери?» Слегка приподняв бровь, спрашивает она, а потом выпрямляется еще сильнее. «Извинишь меня? Мне нужно отлучиться». «Конечно». Киваю и наблюдаю за тем, как моя фея скрывается в толпе. И все же что-то с ней не так. Тем увлекательнее получится период ухаживания. Буду раскрывать ее слой за слоем. А может, сразу выдерну из нее все то, что она так тщательно прячет. Но если она на самом деле такая положительная... Пиздец, как интересно мне будет ее развращать. Я уже мысленно потираю руки.